но и о текущих нуждах фронтов Верховный не забывал, он хорошо помнил, как именно благодаря авиационной поддержке наступали войска под Ленинградом. Весенняя распутица не позволяла в полной мере использовать артиллерию, поэтому массированные удары с воздуха оказались весьма действенны. Конечно, командование воздушными силами жаловалось на неподготовленность аэродромов, но как-то же справились. Вот и сегодня справляются на южных фронтах, по крайней мере, к сентябрю сумели обеспечить защиту войск от ударов с воздуха. Конечно, далось это непросто, пришлось довести численность истребительной авиации на данном направлении до 1500 единиц, и каких единиц, почти вся новая техника была туда передана, даже ПВО Москвы посадили на скудный паек ленд-лиза. Но старания не пропали даром, удары немецкой авиации по существу прекратились, по крайней мере, командующие фронтами не раз отмечали надежную работу авиаторов. Кстати, этому способствовала и новая организация управления авиационными полками, они установили более тесные контакты с наземными войсками и распределили зоны ответственности, то есть кое-что взяли от немецкой организации авиационной службы. «Надо бы еще подкинуть туда 5 полков истребителей», — думал Иосиф Виссарионович, — «в преддверии наступательной операции лишними они не будут, тем более, что на Центральном и Северном фронте для авиации наступают неблагоприятные условия, и несколько локаторов обедни не испортит, тем более последнее время РУС-2 перестали быть чем-то необычным, электронная промышленность научилась их производить в надлежащем количестве». Также с соблюдением всех мер предосторожности готовились и аэродромы для бомбардировщиков, которые должны были быть использованы за несколько дней до наступления. Понятно, что для бомбардировочной авиации близость к фронту не имеет особого значения, но тут Сталина убедили, что такие аэродромы нужны для того, чтобы сократить время оборачиваемости бомбардировщиков. И он был вынужден согласиться с этими доводами, хотя при таком решении возникало много неудобств. От необходимости усиления зенитного прикрытия аэродромов, до проблем с соблюдением секретности. Верховный главнокомандующий еще раз посмотрел на карту и мысленно соотнес ее с разработанной генеральным штабом операцией, вроде должно получиться, основной удар будет нанесен севернее Миллерова в направлении Ворошиловграда, а потом в направлении Дебальцева и Горловки. Это первый этап. Второй этап начнется после перехода в наступление 18-й армии Камкова из-под Ростова-на-Дону. Кольцо должно замкнуться в Мариуполе. Способна ли 18-я армия перейти в наступление и продвинуться на 160 километров? Вот в этом и есть смысл второго этапа. Все дело в том, что, по мнению стратегов генерального штаба, после прорыва на Ворошиловград немцы, опасаясь окружения, будут вынуждены снять часть войск из-под Ростова и перебросить их навстречу наступающим войскам. Чтобы не дать им этого сделать, как раз и нужен второй этап. Третий этап начнется с наступления на Харьков. Хотя до третьего этапа может и не дойти, так как в результате наступательной операции в окружении может оказаться вражеская группировка численностью до 200 тысяч, и удержать ее в кольце задача не из легких. Наверняка немцы попробуют навести воздушный мост, как произошло под Старой Руссой. И тут главное не дать им это сделать, а для этого нужны истребительные полки и немолодые курсанты, а уже опытные летчики, но где их взять? И опять мысли Сталина перекинулись на авиацию. Все же удивительно, как быстро авиастроительный завод в Восточной Сибири сумел нарастить выпуск так нужных фронту истребителей, как будто там знали о предстоящей войне. За 42-й год цифра выпущенных истребителей подходит уже к 4000, и выпуск продолжает расти, несмотря на освоение новых моделей. И дело здесь не только в том, что завод производит эту истребительную технику, дело в том, что он наращивал выпуск в то время, когда с ее производством были большие проблемы, и это тогда сильно выручило фронт. Причем качество выпускаемой продукции в отличие от других предприятий не снижается. Надо бы спросить Шахурина, как он думает поощрить иркутских авиа- и моторостроителей, мелькнуло в голове у главнокомандующего. А то, что-то непонятное творится, хоть и заслуженно даются ордена многим производственникам, а тут при таких достижениях молчок. И с авиационными училищами надо разобраться, а то, подготовка летчиков никуда не годится. Шутка ли, выпускники училищ имеют налет меньше 20 часов, толку от этих летных кадров, и опять отличился Иркутск. Их тренажеры получили высокую оценку Громова, благодаря им подготовка летных кадров идет гораздо быстрее. Правда, и стоит такой тренажер не намного дешевле самолета, но зато на нем в аварию не попадешь, и ресурс у него – в отличие от учебных самолетов, не быстро тратится. Тут в кабинет заглянул Поскребышев и напомнил о времени очередного совещания. «Приглашайте, товарищи», — кивнул Сталин. Бессменный секретарь, прежде чем выполнить распоряжение хозяина кабинета, задернул шторы, закрыв карту от чужого взора. Хоть Иосиф Виссарионович считал эту меру избыточной, на карте не отображались планы генштаба, он все равно кивнул в знак согласия, незачем отвлекать внимание товарищей. Предстояло обсуждение планов по выпуску боеприпасов, для этого был приглашен нарком боеприпасов Ванников со своим заместителем Хруничевым, который до этого занимал пост заместителя наркома по авиационной промышленности. Зимой 41-42 года были отмечены случаи смерзания пороха, полученного по ленд-лизовским поставкам из США. Начал Сталин: «Летом у нас проблем отмечено не было, но скоро снова наступит холода. Что сделано наркоматом боеприпасов, чтобы исключить смерзание пороха?» Этой проблемой занимались специалисты артиллерийской академии имени Дзержинского. Товарищ Сталин взялся отвечать Ванников, однако способов доведения до нормального состояния порохов, полученных из США, найдено не было, так как он нитроглицериновый. Поэтому были выработаны рекомендации по разбавлению отечественного пороха поставками из Англии и США. Сегодня Казанский завод нарастил выпуск пороха до 100 тысяч тонн в годовом исчислении, поэтому проблем со смерзанием, думаю, удастся избежать, но для поддержания производства на должном уровне нужно увеличить поставки качественного хлопка. Вопрос увеличения поставок хлопка уже обсуждался с нашими союзниками, они готовы увеличить объемы, кивнул Иосиф Виссарионович. И тут же задал следующий вопрос: а как у нас обстоят дела с производством новых противотанковых авиационных бомб? Задания уже розданы по предприятиям, отозвался нарком, к январю ожидаются первые поставки, пока заданием определено количество в 20 тысяч, к концу весны будет производиться до 100 тысяч ТАП в месяц. Больше производить затруднительно, ограничены возможности производств, в связи с установлением режима секретности на данный вид боеприпаса. Да и с тротилом у нас пока напряженно. Что касается зарядов к новому гранатомету, использующему аналогичный кумулятивный принцип прожигания брони, то до полноценных войсковых испытаний, производиться они будут в ограниченном количестве на Иркутском авиазаводе, до 5000 единиц в месяц. Сталин снова кивнул и сделал себе пометку поинтересоваться ходом проведения испытаний ручного гранатомета, в создании которого опять засветился Иркутск. Дальше разговор перекинулся на планы производства реактивных снарядов. «Неужели утром будем атаковать высоту?» – подумал капитан Иван Нестеренко, которого вызвали в штаб полка. «Ведь понятно, что без танковой роты атака вряд ли будет удачной, у немцев там минимум 3 танка, причем один из них четверка, и это только то, что было замечено благодаря наблюдению, а сколько их в глубине обороны, черт знает. На самом деле, по мнению комбата, тут не о наступлении нужно было думать, а больше уделять внимание обороне, но, видимо, у командования свои планы. Вот что, капитан, завтра в 14:30 будем проводить разведку боем», — поделился планами полковник Капустин. «Атаковать высоту будете без артиллерийской подготовки. С вами в усиление пойдет рота 4 кавалерийского полка «Адон», отдельная дивизия особого назначения. Их задача – борьба с танками противника. В случае успешной атаки – захват высоты. Задача понятна? Понятно, товарищ полковник, козырнул Нестеренко, но тут же попытался возразить. По наблюдениям у немцев имеется несколько танков, если они введут их в бой, атака захлебнется сразу. Приданная артиллерия вряд ли за нами успеет, местность там не слишком для ее передвижения пригодна. В приданной роте не артиллерия будет, а гранатометы, приоткрыл завесу тайный полковник, для того и «Адон». Все, выполнять. Что оставалось Ивану, только снова взять под козырек. Ага, разведка боем, молча кипятился Нестеренко, знаем мы эту разведку, нет, чтобы сначала полковая разведка поработала, а так выявлять силы противника в атаке то еще гиблое дело. Но приказы не обсуждают, их выполняют. И это капитан сначала войны усвоил четко, благо приобретал опыт войны еще со Смоленска, а этот опыт дорогого стоит. Тогда он был еще зеленым лейтенантом и, честно сказать, ничего не умел и не знал. Смешно, тогда любая атака немцев приводила его в уныние, и казалось, что сдержать ее не хватит сил, а артналеты немцев были похожи на апокалипсис. Но время шло, появился опыт, немецкие атаки уже не казались такими опасными, а артиллерийская подготовка немцев такой всесокрушающей и опасной. Даже воздушные налеты удавалось переживать, хотя последнее время советская авиация все чаще успевала отогнать немецкие бомбардировщики и не допустить их до позиций советских войск. Но война есть война, на ней иногда убивают, именно так он стал сначала командиром роты, а недавно его произвели в новое звание капитана и поставили командиром батальона. Хотя считается, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, Нестеренко генералом стать не мечтал. Зачем? Тут и на должности комбата проблем выше крыши, а чтобы замахнуться повыше, надо пройти учебу. А с ней у Ивана были особые отношения, не любил он учиться, еще со школы у него отбили охоту к учебе. Ладно, разведка боем — это не задача по захвату высоты, тут главное пошуметь, так показать намерения, чтобы немцы поверили и раскрыли все свои козыри. Пришлось немного потоптаться на НП, дожидаясь командира приданной роты «Адон», им оказался старший лейтенант НКВД Головня. Тут-то и оказалось, что задача у батальона несколько иная, разведка боем оказалась всего лишь прикрытием для проведения испытаний нового оружия для борьбы с танками противника. Тут главное, чтобы немецкие танки из укрытия вышли в атаку, объяснял задачу старший лейтенант НКВД, мы по ним должны обязательно отстреляться. В случае неудачи далеко они не пройдут, в низине напротив вашей позиции завязнут. А чтобы пулеметчики не мешали, у нас снайперы есть, так что головы немцам поднять не дадут. Снайперы, удивился капитан. В его представлении снайперы работали только из засад, часами выслеживая своих жертв. А много ли смогут снайперы в условиях скоротечного боя? Ты даже не представляешь, капитан, как могут работать снайперы во время атаки, ухмыльнулся командир роты НКВД. Пулеметные точки давят на раз, главное, чтобы они под минометный обстрел не попали. Вот-вот, тяжело вздохнул Нестеренко, минометов у немцев хватает и мин они, как правило, не жалеют. Ну тут уж как карты ляжет, согласился Головня, будем надеяться, что успеем проскочить опасный участок. Утром, как только рассвело, капитан уже занял свое место на переднем крае, наблюдая за позициями немцев и ставя задачи ротным. Ночью разведчикам все же удалось умыкнуть языка. Плохо, что это был всего лишь рядовой и многого он не знал, но все же те сведения, что удалось от него получить, успокаивали. Хотя, как сказать, высоту обороняла усиленная немецкая рота, коей были приданы 6,81 мм миномета и 4 танка, 1 Т-4, 1 Т-3 и 2 Стук-3. Это означало, что немецкое командование уделяло большое внимание защите высоты, видимо, она являлась ключевой в плане немецкой обороны на данном направлении. Немалая сила, даже для батальона, ведь идти в атаку приходилось на окопавшегося противника. В назначенное время роты поднялись из окопов и молча двинулись в направлении позиций немцев. Сначала прикрывались кустами, которых было довольно-таки много на пути, а потом, когда прикрываться ими уже не получалось, рванули бегом к позициям немцев. И все-таки атаку немцы откровенно проспали, только пару раз успели немецкие пулеметы дать по короткой очереди. Когда бойцы достигли окопов, немцы еще только занимали позиции, поэтому бой сразу перерос в ожесточенную схватку, стреляли в упор, с двух сторон. Но так как немцев в это время на позиции было около взвода, бойцы Нестеренко, легко захватив первую полосу обороны, ринулись дальше, пока не проснулись минометчики. Однако, хмыкнул старший лейтенант НКВД, осмотрев захваченные немецкие позиции, эдак всю высоту батальон может захватить до того, как немецкие танки на помощь придут. Его гранатометчики благоразумно держались позади наступающих рот и несли свое секретное оружие в зачехленном состоянии, не дай бог увидит его кто раньше времени. Каждый гранатометчик охранялся тремя автоматчиками, а еще двое несли на себе боеприпасы, так что можно сказать, боевая единица состояла из шести бойцов. Вторую линию окопов немцы тоже не успели толком занять, слишком скоротечен был бой на первой линии, да и сил у них в данном месте уже не было. Планировалось, что туда отойдут те, кто переживет атаку, а ее почти никто не пережил. «Давай своих гранатометчиков вперед», отвлекшись от управления боем, повернулся к старшему лейтенанту капитан, «слышишь, танки сюда идут». И впрямь, за треском ружейной пальбы послышался рык грозных машин. «Отделение, привести изделие в боевую готовность», скомандовал Головня, дождавшись, когда бойцы скинут чехлы с гранатометов и зарядят длинные гранаты, рявкнул «вперед». И на этот раз немцы не изменили себе, танки двинулись в атаку под прикрытием немецкого взвода, так что легкой добычей они не станут. Роты капитана в соответствии с договоренностью быстро отступили на пару сотен метров и залегли в кустарнике и высокой траве. Вот вроде бы в атаке было много людей, а миг и нет никого. Нестеренко даже непроизвольно улыбнулся, не прошла его наука даром, научились хорошо маскироваться, а кто не научился, даст бог, еще научится. Танков оказалось не 4, а 3, и двух Стук-3 среди них не было. Оно и понятно, свои штуки немцы берегли, это был серьезный довод против танков противника. И кто там к нам пожаловал? Проворчал старший лейтенант, рассматривая в бинокль танки противника. Ага, 2 Т-4 и 1 Т-3, неплохо. Какой черт неплохо, возмутился капитан. Бей их издалека. Нет, издалека нельзя, поморщился головня. Дальность эффективного выстрела 150 метров. А раньше не мог сказать, продолжал сердиться Нестеренко. 150 метров для танка это же почти в упор. Нормально все будет, ответил старший лейтенант. Танкисты сейчас меньше нашего видят, в щели, да еще в движении много не увидишь. Внешне головня казался спокоен, но на самом деле переживал он сильно, шутка ли, первый раз его гранатометчики в полноценном бою, как они себя поведут в данных обстоятельствах, не промахнутся ли, не дрогнет ли рука. Бах! Раздался первый выстрел из гранатомета, и граната, обозначая свой полет трассером, быстро достигла первого танка. Взорвалась граната красиво, дым окутал переднюю часть танка, а брызги расплавленного металла полетели в стороны. Тут же в разнобой раздались еще 4 громких выстрела. Окутался дымом еще один танк, однако третий, после того как дым снес ветер, остановился и стал хищно водить стволом, ища цель. «Не попали что ли?» – удивился капитан. «Я сам видел, что граната точно в лоб ему вошла». «Вот именно, в лоб», – скривился старший лейтенант. «Водителя убило, а тех, кто в башне, видимо, осколками не зацепило». «А-а», – понятливо кивнул командир батальона, – «слышал я, что иногда снаряд броню пробивает, а экипажу хоть бы хны». «Ну, это если броня дрянь», — кивнул головня, и тут же раздался 6-й выстрел. На этот раз гранатометчик не подвел, граната точно ударила в башню танка, снова в стороны брызнул расплавленный металл, а танк полностью заволокло дымом. 6 зарядов на 3 танка, подвел итог командир приданной роты, неплохо, очень неплохо. «Ну что, идем дальше, высоту в этот день взяли». Хотя дальше наступление продолжалось не так резво, как раньше, немецкая оборона успела очнуться, откуда-то перебросили резервы, появились и те 2 потерянные Стук-3. Но все же сил у немцев было мало, да и приданная рота не подвела, одну немецкую самоходку сумели подбить, а другая уползла с поля боя, как говорили остряки, ушла жаловаться немецкому командованию на то, что их здесь обижают. В общем, бой продлился еще 3 часа, прежде чем последний немецкий солдат покинул высоту. Но капитан понимал, что это только половина дела, теперь надо удержать занятые позиции. Утром немцы обязательно кинутся в контратаку, поэтому вместо заслуженного отдыха бойцы батальона готовили оборонительные позиции. Перед сумерками прибыли и артиллеристы тоже принялись вгрызаться в землю, а немецкие минометы бойцы нашли возле второй линии окопов. Видимо, наступление батальона оказалось столь неожиданным для немцев, что свернуть свои минометы они не успели, и теперь комбат лихорадочно готовил для них новые позиции. Сдать трофей он успеет, вот отобьет завтра контратаки и сдаст. «Ну что, капитан, наша задача выполнена», — заявился к Нестеренко головня. «Дальше уже твоя задача здесь оборону держать, а мы уходим, надо отчеты писать». «Ага, иди, только мне свое изделие с роты оставь», — пошутил комбат. «Оставил бы, если бы на то разрешение было», развел руками старший лейтенант, но ничего, скоро таких изделий много наделают. Хоть и плохая слава ходила в армейской среде о войсках НКВД, но тут Нестеренко искренне сожалел, что они покидают его. Умеют воевать, с восхищением подумал он об этой роте, и танков не боятся, и снайпер у них действительно немецким пулеметчикам стрелять не давали. Надо бы тоже подобрать бойцов из дружащих с винтовкой, сделать из них нечто вроде снайперского отделения. Пусть по пулеметчикам во время боя стреляют, а то те иной раз головы не дают поднять. Позади его позиции несколько раз нетерпеливо рыкнул мотор, это танкисты подсуетились, утаскивают подбитые танки к себе в мастерскую. А что, видел он эти танки, дырки в них маленькие, повреждения внутри минимальные, чуть подновить и можно снова в бой, но уже на нашей стороне. Конец октября, на землю уже прочно лег снег. В нашем цехе уже допиливают последние турбовинтовые двигатели, Где-то к середине ноября отчитаемся о выполнении задания. Удивительно, но кроме нового турбовинтового двигателя малой мощности, за разработку которого мы взялись в инициативном порядке, заказов от наркомата у нас пока не было. Поэтому, используя передышку, взялись за допиливание оснастки, связанной с переходом на серийный выпуск турбовинтовых моторов, заказ которых обязательно последует, как только будут готовы планеры. Ну а у меня появилось свободное время, и я решил сводить Катерину в кино, на недавно появившийся фильм о военных летчиках. Нет, это был не небесный тихоход, который выйдет на экран в 43-м году, это был фильм о становлении советского молодого летчика, закончившего обучение в начале войны и ставшего героем СССР. Я подозревал, что речь в фильме ведется о биографии моего курсанта Соколова. Еще весной получил от него письмо, где он делился со мной радостью об очередном награждении и рассказывал, что к ним в часть приезжал корреспондент и расспрашивал его о времени, проведенном в училище. Очень будет интересно посмотреть, как режиссер представит образ современного летчика-истребителя на экране. Так это о том Соколове фильм будет, удивилась супруга. А про тебя там расскажут? Нет, я засекречен, улыбаюсь в ответ. О разработчиках военной техники распространяться запрещено. Много ты читаешь о конструкторах, которые проектируют новые образцы вооружений. Например, ты знаешь, кто является конструктором танка или нового орудия? Катя на секунду задумалась, а потом кивнула. Нет, раньше что-то мелькало, но так, мельком, в связи с награждением. Но это же несправедливо. Почему несправедливо? Удивляюсь я. Зачем давать лишние знания в руки врага? А нет, вспомнила, обрадовалась она, недавно была статца про Яковлева и Поликарпова. Про Поликарпова это заслуженно, соглашаюсь с ней, он еще до войны был известен. И с Яковлевым понятно почему. На его новый самолет возлагаются большие надежды. Да, в условиях конкуренции коллектив конструкторов, возглавляемых Яковлевым, почти на полтора года раньше разработал нечто похожее на Як-9У с мотором М107, а мощностью 1500 ЛС. Да и 185 и 125 он по характеристикам не достал, но все же заявка была весомой. Так-то мощность мотора многое дала истребителю, но вместе с этим на 300 кг вырос и его вес, что не сильно улучшило характеристики по сравнению с Як-1. Однако на 30 км в час подросла максимальная скорость истребителя, и этот факт дал право считать его лучше немецкого FW-190. Но честно сказать, на этом с модернизацией подобных самолетов можно и закончить, ведь М-107 являлся форсированным по оборотам вариантом М-105, поэтому ресурс мотора пока составлял всего 25 часов, что сводило на нет преимущество нового самолета. Как всегда, киношники все переврали, и Соколов у них получился парнем, которого от сохи оторвали, вроде того, что успел на земле поработать, до поступления в училище, и трудности в учении у него были серьезные. А вот инструкторов там показали хорошо, не как функции, а как людей из пота и крови. Особенно мне понравился эпизод, как один из инструкторов, после того, как курсанту удалось посадить самолет с неработающим двигателем, обнимает того в порыве чувств. Было такое, но чувства были искренние из-за того, что инструктор был сам виноват в происшедшем, двигатель на самолете явно сбоил, и вместо того, чтобы сообщить об этом механику, он принял решение выпустить курсанта в полет, посчитал, что все дело в недостаточном прогреве. А уж любовная линия это вообще откуда взялось, не было у него в училище никакой любви. Некогда, да и ни с кем. Я уже говорил, какой контингент женского пола там был, а тут прямо и гуляния по вечерам, и даже на фронте встретились. Вот он, авторский произвол. Но надо отдать должное, жизнь летчиков показана хоть и с глянцем, но без излишней романтики, и воздушные бои тоже сняли хорошо, удачно кадры с видеопулемета вставили, органично получилось. Закончился фильм на мажорной ноте, мол, с такими летчиками победа над врагом не за горами. Чтоб его не учел, что я в форме летчика, хорошо хоть света в зале было мало, не все обратили на меня внимание, и с какой завистью смотрели девчонки на Катю. По-моему, ей даже неудобно стало. После такого фильма желающих стать летчиком будет очень много, сделала вывод супруга. Когда мы немного отошли от заводского ДК, и девочки станут к тебе липнуть, только успевай отмахиваться. Зачем? Что зачем? Зачем липнуть? Или зачем отмахиваться? Насторожилась Катерина. Зачем ты об этом мне говоришь? Хитро смотрю на нее. Неужели настолько надоел, что ты стремишься от меня избавиться столь хитрым способом? Ага, надоел, подхватывает она мою игру, ты же домой только спать приходишь, времени на меня совсем не остается. Как это не остается? Делаю удивленное лицо. Не далее как вчера я тебе столько внимания уделил, что спал потом как младенец. Так это вчера. Тянет она, намекая, что не против, чтобы внимание ей уделяли почаще, а было еще и сегодня. Сегодня не было возможности, притворно вздыхаю я, устал вчера доказывать, что ты для меня очень много значишь. У тебя еще будет время это доказать. В понедельник 2 ноября пришла телеграмма из наркомата, меня вызывали в Москву. С чего бы это? Будут давать новые задания. Или Петликов наконец-то успел новый планер доделать и теперь потребовал представить конструктора мотора пред его очи. Нет, последние вряд ли, тогда бы вызов был не из наркомата, да и не нужен им для этого главный конструктор, достаточно пару инженеров-эксплуатационников. Катерина хмурится, она уже успела привыкнуть к семейной жизни и предстоящую разлуку не приветствовала. Вообще-то странно, если бы молодая супруга относилась к таким вызовам благосклонно, Москва – столичный город, соблазнов для мужчин много, а потому лучше, если любимый будет под контролем. Хотя по мне так это весьма шаткий аргумент, мужик, заряженный на легкомысленные отношения, всегда найдет где и с кем. Москва встретила меня неприветливо, холодно, с неба сыпал снег, мела поземка, и опять патрули на улицах, хорошо хоть праздник уже отгремел, а то даже представить себе не могу, сколько раз у меня проверяли бы документы. Но все же должен сказать, что патрулей стало явно меньше, видимо шпиономания немного поубавилась. Это хорошо, что до 14-го прибыть успел, обрадовался моему появлению Хрунов, и сунул мне в руки какой-то документ, на награждении лично будешь присутствовать, читай приказ. Ну что ж, почитаем, чем меня наградили. Опс, орден Трудового Красного Знамени, за разработку нового двигателя в 1942 году. ХМ, это ж почти год прошел, интересно, почему так долго награждали, а за турбовинтовой, или пока не полетит, награждения не будет, а это за самолет, сунул он мне в руки другой документ, это же твоими стараниями И-125 увидел свет, ХМ, орден Ленина, тоже нехило оценили, работу, теперь у меня на груди будет линейка из орденов, что Хрунов в курсе того, чьими стараниями был собран коллектив, спроектировавший Иркут, я знал, он первое время связи с Иркутском не терял, а вот то, что именно под моим руководством это произошло, уже неожиданность. Значит, посылали запросы на авиазавод. А что же тогда Левин промолчал, хотя нет. Тут я вспомнил, что в одно время при встрече директор как-то хитро посматривал в мою сторону. Получается, он все знал, но молчал, по принципу, ты же видишь будущее, поэтому получай. Вот жучара, уел. При случае напомню ему про этот случай. Ну а теперь давай проговорим о дальнейшей работе, произнес Хрунов, когда я ознакомился с документами. Конструкторский коллектив ты в свое время подобрал неплохой, и сил в их обучение вложил немало. В обучение, удивился я, так-то понятно, действительно учил людей работать, но откуда это известно бывшему директору? Эту информацию я старался придержать. Подожди, поднял он руку, прерывая мои возражения, потом будешь отнекиваться. Наркомат решил поручить твоему коллективу задание по разработке реактивного двигателя для летающих бомб. Есть сведения, что именно этим занимаются немцы, и у них это оружие скоро будет готово. Этой информацией с нами поделились союзники. Так, очень интересно, оказывается, англичане поделились информацией о ФАУ-1, а я думал, что это так и осталось в секрете вплоть до 1944 года, когда немцы впервые нанесли удар по Лондону. Но, насколько мне известно, даже англичанам о ФАУ-1 стало известно только весной 1943 года. Неужели события на Восточном фронте ускорили прохождение информации по каналам разведки, и какие параметры должны быть у этого двигателя? Интересуюсь я. Кстати, мой интерес закономерен. Прежде чем взяться за это задание, надо хотя бы в первом приближении прикинуть, имеет ли оно решение, а то мало ли что нарисует больное воображение руководителей. Вот данные, протягивает мне листок Хрунов. Такс, что у нас там? ХМ, тяга 200 кгс, время работы 15 минут, что при максимально достигаемой скорости в 600 км, час будет примерно соответствовать 90 км. Вес двигательной установки вместе с топливом не должен превышать 300 кг, да уж, здесь твердотопливными ускорителями не отделаешься, Придется делать либо жидкостный реактивный бескислородный двигатель, либо пульсирующий по типу немецкого. Кстати, откуда взялись эти параметры? Спрашиваю руководителя главка. Очень похоже, что их рассчитал грамотный инженер. Вот видишь, ты сразу определил, что этим занимались инженеры, похвалил меня Хрунов. Ну как, по силам тебе такая задача? Если это очень надо, вздыхаю я, то конечно сделаем. Но должен сказать, что заниматься чисто реактивными двигателями не наш профиль. Это как гвозди микроскопом заколачивать. Что поделаешь, кивнул бывший директор моторостроительного завода, выражая согласие, иногда приходится заниматься работами не по профилю. Но больше некому. Как некому? Чуть не вырвалось у меня. А как же работы Обдбалховитинова? Но вовремя прикусил язык, откуда мне должно быть известно, что кто-то еще занимается жидкостными реактивными двигателями. Остается делать так, как советовал персонаж одного мультфильма. Просто улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем. Глава 3. Перелом. И опять начало наступления Красной Армии застало в пути, это уже становится для меня привычным делом. Но на этот раз люди не бегали по вагонам и так, как в первый раз, не радовались, давно ждали от войск чего-то подобного, надеялись, что этой зимой война, наконец-то, закончится. Хотя понимание, что желание может не соответствовать действительности, уже проглядывалось, не было той безапелляционности, как во время наступления в 41-м году. Слушайте, откуда все водку берут? Так-то в тылу нечто вроде сухого закона, редко кого пьяным увидишь, а тут сразу выпивка в вагоне появилась, на вопрос где взяли, в ответ только улыбки. Понятно, видимо с переплатой купили, знать бы еще с какой и у кого. Наверняка, несмотря на драконовские меры на станциях спирт приворовывают, ибо самогоном тут не пахло. Хоть и не люблю я этого дела, но отказать собутыль, то есть, попутчикам не смог, все же в какой-то степени причастен. Зачем им праздник портить? Так что пришлось поучаствовать в праздновании, также пришлось рассказать и пару интересных эпизодов из жизни своего полка, не сидеть же букой, когда все веселятся. Не знаю, но все почему-то решили, что раз я еду в Иркутск по командировочному, то явно на авиазавод за новыми истребителями для фронта, которые ну уж очень хороши. Вот тебе и секретность. На этот раз поезд на станцию Иркутск-2 прибыл в разгар дня 24 ноября. Даже замерзнуть по пути домой не успел. Это потому, что днем на улицах Иркутска было всего минус 15. По меркам Сибири тепло. Опс, а это уже интересно. На вокзале дежурил патруль, причем проверяли документы без дураков, долго изучали все только им известные метки, или мне так показалось, уж больно придирчиво лейтенант изучал мои документы, иной не преминул бы сверкнуть наградами, когда доставал документы, а я считаю это неправильным, и вообще неудобно себя в гимнастерке чувствую, когда все награды на показ, но тут уж никуда не денешься, положено, скорее бы наградные планки разрешили, а то на торжественное мероприятие еще туда-сюда, а так сильно мешают, постоянно следить за ними приходится. Итак, какой двигатель нужен для летающей бомбы? Самый мощный и перспективный – это жидкостный реактивный двигатель, с парой керосин, азотная кислота. Именно таким двигателем занимается в настоящее время коллектив Балховитинова. Но в наших условиях он плох тем, что нужно создать большое давление смеси в камере сгорания. Для этого придется использовать высокооборотный нагнетатель, который тоже нужно чем-то раскручивать. Можно, конечно, приспособить вспомогательную силовую установку, ВСУ, которая применяется для запуска турбовинтового двигателя, но без существенной переделки она не пойдет. К тому же это резко удорожает стоимость двигателя для летающих бомб, ведь им надо будет пролететь всего 100 километров, поэтому все же придется рассматривать пульсирующие двигатели, которые и дешевле и проще в изготовлении. Хотя насчет проще я бы не сказал, ведь эти одноканальные двигатели дают большую вибрацию при работе, что пагубно скажется на системах наведения. Что ж, настала пора обратиться к вычислителю, пускай он поработает над вариантами пульсирующих двигателей. Железяка не подвела, хотя как сказать, она выдала несколько схем пульсирующих двигателей с переменной тягой и рабочей частотой импульсов, причем для снижения шума работы двигателя предложила инжекторный глушитель. Очень интересное устройство, оно как бы размазывало фронт звуковой волны и тем самым снижало уровень шума с одновременным увеличением тяги на максимальной скорости полета. В конечном итоге после долгих раздумий выбрал тот двигатель, который хоть и не давал регулировать тягу в широких пределах, но оказался наиболее реалистичным в условиях ограничения ресурсов. Схематично двигатель состоял как бы из набора четырех малых пульсирующих двигателей, объединенных в общую связку. Роль механических клапанов, использующихся для поступления воздуха снаружи, должно было выполнять устройство, представляющее из себя вариацию на тему обратного клапана Теслы. Оно, конечно, не было настолько эффективно, как с клапанами из металла, но зато отсутствие движущихся частей в двигателе несомненный плюс. Уменьшенную модель делать не стали, незачем время терять, к тому же там потребуются совсем другие настройки, сразу перешли к прорисовке рабочего двигателя. Чем занимаемся? Это ко мне прикрепили представителя НКВД, вот он и пришел поинтересоваться, чем конкретно занят его подопечный. Вообще-то этот человек в технической части, мягко сказать, не очень разбирается, а если честно, то, совсем дуб-дубом, на производстве он не работал ни дня, с техникой дел не имел, чертежи читать не умеет. Но, черт возьми, ведь как-то заслужил право осуществлять присмотр за вверенным ему коллективом. До сих пор помню его первый визит ко мне, разговор пошел об эффективности работы сотрудников КБ, и этот человек на полном серьезе потребовал от меня уволить людей, которые, по его мнению, работали неэффективно, а именно, подолгу где-то витали в облаках. Попытка пояснить, что меня работа сотрудников устраивает, ни к чему не привела. Вот, к примеру, Самохин, продолжал он гнуть свое, постоянно работает за Кульманом, редко когда задумывается. А Сытин вместо того, чтобы что-то чертить, часами может за столом сидеть, ничего не делая. Видите ли, пытаюсь достучаться до разума бдительного представителя органов, Сытин ведущий конструктор, его задача думать, а не чертить. Как раз он и выдает задание Самохину, и если тот постоянно работает за Кульманом, то это означает, что ведущий работает как раз хорошо. Да, думает он, только непонятно о чем, возмутился надсмотрщик. Другие хоть на чертеж в этот момент смотрят, а этот уставится в одну точку и может так с полчаса просидеть. Да уж, водится за Сытиным такое. Подозреваю, что он конструкцию сначала в голове выстраивает, и только потом начинает эскизы рисовать, за Кульман днями может не вставать. Но как к работнику у меня к нему претензий нет, работает человек действительно хорошо, ему дважды разжевывать задание не надо. Вот и сегодня пришли ко мне с теми же самыми претензиями, только подкопили еще своих наблюдений, а я не знаю, как отбрехаться. Не будешь демонстративно обращать внимание, пожалуются выше, а там и долго разбираться не будут, сфабрикуют какое-нибудь дело по статье и место потом в шарашке определят, только надсмотрщиков таких же будет еще больше. Нет уж, от такого надсмотрщика надо избавляться, иначе в будущем все равно нагадит. Вопрос только в том, как избавиться, не навредив себе и коллективу. Уже даже подумывал снова взяться за изготовление психотропных средств, как этот тип сам подставился. Все дело в том, что трубы, из которых состоял двигатель, были очень похожи на стволы минометов, только стенки у них были гораздо тоньше, а диаметр больше. Вот рабочие их в экспериментальном цехе и обозвали как ствол, причем если учесть, что на конце труб крепился инжекторный глушитель, каковой был предусмотрен проектом, то аналогия со стволом орудия стала полной. Дабы проверить работоспособность стволов, к ним прикрутили камеру сгорания, куда через форсунки закачивалась смесь бензина, а потом производилось ее воспламенение с помощью факела зажигания. Бабах в этом случае, несмотря на глушитель, получался довольно-таки громкий. Вот этот представитель и подошел поинтересоваться, чем заняты конструкторы и инженеры КБ в экспериментальном цехе, чем занимаются. Пожал плечами рабочий. Так это стволы испытывают, слышишь, как бахают, а особенно громко получается, когда очередь случается. Услышав такое, надсмотрщик, недолго думая, поспешил к своему начальству с докладом, что в экспериментальном цехе изготавливают и испытывают минометные стволы, что не предусматривается заданием. И вообще, кто это вдруг разрешил на моторном заводе производить артиллерийские системы, его начальство тоже сильно разбираться не стало, и сразу усмотрело в действии цеховиков ни много ни мало, диверсию, направленную на разрушение заводской инфраструктуры, то есть подготовку обстрела заводских цехов. Обалдеть, до чего может человеческая фантазия дойти. Мы были очень удивлены, когда в цех, где происходили испытания стволов, ворвалось НКВД и принялось арестовывать всех подряд. Конечно, в конце разобрались, в чем причина недоразумения, но на 2 дня работа цеха была парализована. Тут уж я сдерживать себя не стал, накатал хорошую такую жалобу в наркомат и потребовал заменить виновника торжества на технически грамотного представителя органов, который хоть немного знаком с производством. Уж не знаю, это ли помогло или последствия эпического облома надсмотрщика тому виной, но через неделю его заменили на другого товарища, который занялся своим делом, обеспечением безопасности и секретности, а не устраивал слежку за сотрудниками КБ на рабочем месте. Никогда бы не подумал, что замена секретчика может помочь работе. А ведь мало я уделяю времени организационной части КБ, вроде бы как само образуется, а оказывается нет, не образуется, бардак на рабочем месте конструктора та еще засада, она сильно мешает полету творческой мысли, постоянное мельтешение ненужных в данный момент материалов на столе отвлекает. К тому же много времени занимает поиск нужных чертежей, что тоже пагубно сказывается на производительности. Короче, нужно как-то упорядочить работу с эскизами и чертежами, и тут драконовские меры со стороны представителя органов оказались как нельзя кстати. На рабочих местах привели в порядок журналы по регистрации документов, и в архивном отделе тоже учет сделали как надо, теперь конструкторы меньше отвлекались от работы. ХМ, однако, на организацию труда тоже надо бы обратить особое внимание, а то начинаю уже мхом зарастать. Тоже мне, прогрессор. Наступление на Юго-Западном фронте севернее Миллерова развивалось трудно, сначала пришлось 2 дня пробивать немецкую оборону, потом преодолевать сопротивление резервов, которые немцы успели перебросить с других участков фронта. Но сил у Красной армии все же хватило, чтобы преодолеть это сопротивление, и на 3-й день войска вышли на оперативный простор. Одновременно с этим проснулся и Южный фронт под командованием недавно назначенного ставкой генерала-лейтенанта Власова. Он должен был обозначить наступление под Каменск-Шахтинским, чтобы связать немцев и не дать помешать наступлению Юго-Западного фронта. Вообще-то, наступление надо было именно обозначить, но тут произошла первая накладка. Наступление производилось в зоне ответственности румынской армии, и она не выдержала атаки нескольких советских дивизий, наступающие просто провалились, не использовав весь наступающий потенциал до конца. В этом случае Власову ничего не оставалось, как ввести в прорыв резервы и начать развивать наступление в направлении Ворошиловграда. Это ввело немецкое командование в заблуждение, оно вдруг решило, что распознало стратегический замысел советского генерального штаба, направленный на окружение части немецких войск на участке между Миллерово и Каменск-Шахтинским. Им и в голову не могло прийти, что на самом деле задача у советских войск стояла гораздо масштабнее – окружить всю южную группировку немецких войск. Но, так или иначе, на ликвидацию прорыва Южного фронта немецкое командование было вынуждено отреагировать, туда стягивались наиболее боеспособные немецкие части. Вторая накладка состояла в том, что дополнительные силы для ликвидации прорыва Южного фронта немецкое командование формировало за счет войск, рвущихся к Ростову-на-Дону, а там готовилась к прорыву 18-я армия генерал-лейтенанта Камкова. Тут надо сказать, что свое наступление 18-я армия должна была начать после того, как наступающие войска Юго-Западного фронта войдут в Ворошиловград, но план пришлось скорректировать и начать действовать несколько раньше, ибо войска Южного фронта в результате контрнаступления немцев спустя 5 дней оказались в окружении. Тут и последовало неожиданное распоряжение Власова, вместо того чтобы отдать приказ на прорыв войск из окружения, пока еще были силы, он наоборот приказал усилить натиск в направлении Ворошиловграда, то есть практически загонял окруженные войска дальше в безвыходное положение. Нельзя сказать, что приказ командующего Южным фронтом был необоснован, как раз наоборот. Пусть немцы перерезали основание клина наступления, но перед наступающими дивизиями были румынские части, и большого сопротивления они организовать не могли, а с севера к Ворошиловграду накатывал Юго-Западный фронт. Поэтому ничего страшного произойти было не должно, вот только наступающие части Южного фронта были плохо подготовлены к наступлению, изначально перед ними стояла другая задача, поэтому наступающие дивизии стали быстро выдыхаться. Поначалу немецкое командование не проявляло паники, немцам показалось, что это отчаянный бросок большевиков, призванный отвлечь войска от прогрызания обороны противника на южном направлении, тем более одна из наступающих групп попала в окружение. Но по мере развития наступления советских войск стало зарождаться сначала сомнение, а потом и уверенность в том, что оно неправильно оценило угрозу окружения. Но было уже поздно, в прорыв со стороны Юго-Западного фронта были введены значительные силы, которые тут же начали расширять зону наступления на восток, оттесняя немецкие и румынские войска и тем самым организуя глубину окружения. Более того, совершенно неожиданным для вермахта оказалось наступление 18-й армии на юге, которая после двух недель боев сначала умудрилась занять Мариуполь, а потом продвинуться и к Волновахе. Вот когда немецкое командование, во главе которого стоял Фёдор фон Бок, запаниковало и потребовало от Гитлера разрешения на выход из котла, пока еще котла, так как путь на Дебальцево и Иловайск еще не был закрыт. Однако вопреки здравому смыслу фон Бок получил от Гитлера приказ оставаться на месте и более того продолжать наступление вглубь советской территории. Аргументировался этот приказ тем, что у русских не может быть много сил на южном направлении, и все это наступление, если скоро не захлебнется, то может быть легко прорвано немецкими войсками, которые уже спешат на помощь. Вот так, не только советское командование могло заблуждаться. К концу декабря кольцо окончательно замкнулось. 18-я армия и наступающие части Юго-Западного фронта встретились в районе Иловайска. Что касается окруженной группировки Южного фронта под командованием Власова, то тут все пошло совсем не так, как рассчитывал генерал. Имея ограниченный запас боеприпасов, окруженные дивизии понесли большие потери, и когда до них добрались наступающие части, они уже были практически разгромлены, поэтому не могли продолжать военные действия. Почему генерал Власов не выполнил приказ Ставки и не вывел войска из прорыва, как только обозначился контрудар немцев? Задал вопрос Василевскому Сталин. Голос он не повышал, но угроза в вопросе чувствовалась. Все дело в том, что наступление войск Южного фронта пришлось на части румынской армии, принялся объяснять начальник генерального штаба. Они оказали слабое сопротивление, и дивизии легко прорвали фронт. Создалось впечатление, что дальнейшее наступление будет продолжено тем же темпом, и войска к исходу недели выйдут в район Ворошиловграда, куда наступали части Юго-Западного фронта. Поэтому, когда последовал контрудар немцев в основании прорыва, генерал Власов решил, что его войска успеют дойти до цели. То есть, тут прямая вина генерала Власова, сделал вывод Иосиф Виссарионович, ведь свою задачу его войска выполнили, заставив немцев собирать резервы для ликвидации прорыва. Зачем он приказал продолжать наступление вопреки приказу Ставки? Захотелось отличиться? На это Василевский ничего ответить не мог. Надеюсь, командование Южного фронта больше не допустит таких ошибок, принял решение Сталин. А генералу Власову подыщите задачу по плечу. Однако выполнить приказ Сталина не сумели, из штаба фронта пришло сообщение, что командующий Южным фронтом поехал инспектировать войска в районе Гуково, и надо было такому случиться, что в этот момент там немцы сделали вылазку. На месте нападения диверсионной немецкой группы нашли три машины и перебитую охрану, тела самого Власова и одного из его сопровождающих обнаружить не удалось, а зимнее наступление Красной армии на юге продолжалось. Под ударами войск, замкнувших кольцо, окруженные немецкие и румынские части сдавали одну позицию за другой, отходя все дальше в восточном направлении, тем самым ограничивая свое пространство для маневра. А в середине января начался третий этап наступления на Харьков и Белгород. Причем наступление на Харьков развивалось более чем успешно. У Василевского даже сложилось такое впечатление, что немцы заманивают наступающие части в гигантскую ловушку. Но все оказалось совсем не так. Дело в том, что немцы попали точно в такую же ситуацию, как и Красная армия в 1941 году. Большая часть войск оказалась в окружении, поэтому оказывать сопротивление по существу было некому. Хм, если у немцев некого выставить навстречу нашему наступлению, задумался Василевский, то какая численность войск тогда попала в окружение? В феврале началось и наступление Воронежского фронта, но если на южном направлении то наступлению создавали сибирские дивизии, то Воронежский фронт был вынужден обходиться своими резервами, которых, впрочем, оказалось достаточно, чтобы разгромить вторую венгерскую армию. В общем, на южном направлении для немцев складывалась неблагоприятная обстановка. Мало того, что они не могли собрать войска для деблокирования окруженных в районе Миллерово и Каменск-Шахтинский войск, так еще и не могли изыскать силы, чтобы остановить наступление русских в западном направлении. Пользуясь тем, что перед 18-й армией практически нет войск, Камков с благословения генштаба начал наступление на Мелитополе и Запорожье. Немцы не выдержали такого прессинга и стали перебрасывать войска из-под Керчи и Севастополя. Но это тут же дало обратный эффект. Почувствовав ослабление давления на Керчь, туда сразу перебросили войска из Тамани и Новороссийской. Те, сбив немцев со своих позиций, начали наступать вглубь полуострова. Относительно окруженной немецко-румынской группировки можно сказать, что ее положение в феврале стало безвыходным, и фон Бок, которого Гитлер отказался эвакуировать из окружения, отдал приказ своим войскам сложить оружие. Вот тогда-то и выяснилось, что в окружение попало более 350 тысяч человек. Узнав об этом, Сталин сменил гнев на милость в отношении генштаба, ведь ему было непонятно, почему войска так долго возятся с окруженной группировкой, несмотря на то, что воздушный мост немцев на этот раз был перекрыт наглухо. Что касается генерала Власова, то о его судьбе стало известно значительно позже. Он действительно был захвачен диверсионной группой, когда ехал в расположение своих войск, и даже переправлен через фронт в распоряжение немцев. Но во время попытки отправить его в тыл немецких войск, самолет был сбит и командующий Южным фронтом погиб. Так закончилась судьба одного из одиозных советских генералов, создателя русской освободительной армии. Да и была ли у него такая возможность в нынешней реальности, ведь война развивалась по иному сценарию, вряд ли бы он нашел такое количество пленных красноармейцев, согласившихся войти в его армию. В марте мы испытали первый пульсирующий двигатель. Испытывали, конечно, в боксе, специально выделенным для этого случая. Несмотря на наличие глушителя, рев стоял такой, что стоять рядом с двигателем во время работы было невозможно. Все внутренности в этот момент вибрировали в такт двигателю. И все же испытания шли полным ходом. Тяга двигателя действительно достигла 220 кг в стартовом режиме и почти 280 в режиме полета на скоростях до 300 км в час. Для того, чтобы обеспечить наддув воздуха как на скорости полета, пришлось ставить самолетный двигатель с пропеллером на раме. Однако все это неполноценные испытания двигателя, как он поведет себя на высоте и при больших скоростях полета, пока для нас загадка. Так-то есть прогнозные данные от вычислителя, но об них приходится молчать, ибо его наличие тайна за семью печатями. «Это хорошо, что в тягу уложились», — констатировал приемщик заказчика, специально прибывший в Иркутск, для проверки хода исполнения государственного задания, но запуск у него сложный, в боевых условиях некогда будет столько времени с ним возиться. «Да чего здесь сложного?» — возражаю я, главное кольцевой воспламенитель зажечь, а дальше он уж сам будет пламя по кругу между трубами гнать. А как его с самолета запускать? — спрашивает он. Так не было в задании автозапуска, отвергаю я его претензии, но если понадобится, сделаем и такое. А чего же сразу не сделали? — нахмурился приемщик. Тогда не понадобилось бы дорабатывать, да и наземный запуск был бы проще. Тьфу ты, вот еще незадача оказывается, надо было думать наперед. А мы выполнили все от и до, ни шагу в сторону. Интересно, а как они с самолета на цель ее наводить собрались? Тут уж не летающая бомба получается, а планирующая. Спросил. Лучше бы не спрашивал. От этого вопроса он только нахмурился и махнул рукой. Видимо, системы наведения на цель та еще забота. Нам еще пороховые ускорители на бомбу надо ставить. В конце концов, выдохнул он, мы же ее не с аэродрома запускать будем. Ну да, даже с пороховыми ускорителями придется делать направляющие длинной метров 20, это ж сколько времени развертывание такой установки займет, и крылья полноценные придется делать. Нет уж, тогда лучше действительно с самолета ее выпускать, кривлюсь я в ответ, а наведение на цель по радиолучу сделать. По радиолучу, это как, заинтересовался он. Пойдем, нарисую. Кивнул я на выход из бокса. Идея радиолуча проста. На земле ставится передатчик сигнала на высокой частоте, и с помощью антенны формируется узконаправленный на цель радиолуч. Радиолуч должен получиться не точкой, а вертикальной полосой, только в этом случае крылатая ракета его не потеряет. Дальше ракета летит именно в этом луче. Как только она подходит к его краю, сразу включается корректировка, и она снова возвращается на курс. Дальность до крылатой ракеты отмечается оператором по импульсу, посылаемому вслед, вроде запрос-ответ. Время отправки ответного сигнала известно, по нему можно вычислить расстояние. Таким образом, разброс ракеты на расстоянии до 100 км будет минимальным. Дальше точность по радиолучу обеспечить трудно, только если использовать эту технологию для наводки на цель самолетов, Им эти сотни метров туда-сюда особой роли не играют. Хм, и кто может реализовать эту идею? Интересуется приемщик. В ответ только пожимаю плечами. В данном случае мое дело сгенерировать идею, а реализацией должны заниматься другие специалисты. А пока идея крылатой бомбы преждевременна, точность ее низкая, разброс составит больше сотни метров, это только как немцам по городам стрелять. Вот идея планирующей бомбы еще может быть реализована на нынешнем этапе развития, или на худой конец радиоуправляемой, для преодоления ПВО противника, а так, не все нужно повторять за немцами. Крылатые ракеты – это оружие больше психологического воздействия. Однако дальше пульсирующими двигателями заниматься не пришлось. Вместе с опытными образцами, всю документацию мы передали заказчику. Подозреваю, что производство и дальнейшее совершенствование этих двигателей будет передано на другой завод, который менее значим для наркомата. А может быть, этим производством даже и заниматься не будут, ведь система наведения летающих бомб еще не сделана. И еще долго сделано не будет. Ага, узнал, что наши турбовинтовые двигатели установлены на новый бомбардировщик, спроектированный в КБ Петликова. Причем тактико-технические данные получены вполне себе выдающиеся, боевая нагрузка его в пределах 6 тонн, а скорость 620 км в час. Эти данные стали мне известны от конструкторов, которых направляли туда как представители изготовителя двигателей. По виду он напоминал английский бомбардировщик Галифакс, столько двигателей у него было не 4, а 2. Мне даже интересно стало, таких выдающихся скоростей у тяжелых бомбардировщиков еще не было, как Петликов сумел с флаттером справиться, ведь это явление еще долго не было побеждено. О том, что испытание нового бомбардировщика прошло успешно, мы узнали в конце апреля, когда из наркомата авиационной промышленности на авиамоторный завод спустили задание по производству 300 турбовинтовых двигателей в 1943 году. Однако дело с Петликовым действительно закрутилось, видимо, самолет получился хорош, если в серию пошел. И неужели в 43-м году на самом деле надеются построить 150 тяжелых бомбардировщиков? Фантастика. Хотя, если судить по Англии, то там этих галифаксов выпускали больше 1000 в год. И, насколько мне известно, уже сегодня в ВВС СССР достаточно истребителей, зато ощущается нехватка фронтовых бомбардировщиков. Однако запуск турбовинтовых двигателей в производство проводился уже без меня, опять пришел вызов в наркомат. Да что же это такое? Работать нормально не дают. Хм, а Москва преобразилась, или это мне кажется потому, что май месяц все одевается зеленью. Да и патрулей стало значительно меньше, всего один раз документы проверили, пока добирался до наркомата. На этот раз пригласили меня не Хрунову в кабинет, а к самому Шахурину, главе НКАП. Расту, однако, партия высоко оценивает заслуги вашего КБ в проектировании турбовинтового двигателя, начал он после моего доклада о проделанной работе, пока самолеты, использующие эти двигатели, показывают хорошие результаты. То есть как это пока, вот так, привыкли, что ни у кого с первого раза не получается, а у нас получилось, но об этом когда еще станет известно. Но уже сейчас ясно, что за этими двигателями будущее, поэтому надо подумать и о линейке ТВД, которая заменит поршневые двигатели, меж тем продолжает нарком, поэтому наркомат намерен поручить вам эту работу. Алексей Иванович, хмурюсь я, турбовинтовые двигатели не могут быть востребованы в истребительной авиации, там требуется слишком быстрая смена режима его работы, что для ТВД недопустимо. К тому же ТВД хоть и легче, но линейные размеры не позволят устанавливать его на существующие планеры, без существенной переделки. А речь ведется не об истребительной авиации, вздыхает Шахурин. Это для тяжелых бомбардировщиков наших союзников, они проявили интерес к нашим турбовинтовым двигателям. Вот как, а как же послевоенное устройство мира, ведь сегодня союзники, завтра соперники, а мы им практически на блюдечке все секреты турбовинтовых двигателей выложим. Наверняка выпуска наших моторов им не хватит, придется передавать и конструкцию, и технологию, а они не спешат с нами делиться техническими секретами. Вон вычислители для прицелов до сих пор в секрете, и радарами тоже не спешат делиться. Так какого же хрена мы спешим им все на блюдечке выложить? Примерно в том же духе и высказал наркому свои сомнения. «Больно ты дерзкий на язык, я смотрю», – нахмурился Алексей Иванович, – «а решение не мы принимали, но думаю, что это необходимая плата за поставки вооружения. Кстати, чтобы у тебя не возникало ощущения, что весь этот обмен выгоден только им, Радары, о которых ты говорил, с конца 42-го года поставляются в рамках американской помощи. Уже несколько атак бомбардировщиков на Москву с их помощью отбиты. Ну, если только так, тихо ворчу я, и все же этот двигатель стратегический товар, с их мощностями ничего не стоит развернуть его производство. А что тут сделаешь? Развел руки нарком. Война. Все ресурсы на нее уходят. Кстати, производство поршневых двигателей на Иркутском заводе будет сокращаться. Решено часть заводов перевести на выпуск вашего поршневого двигателя. Ну а Иркутский завод в конечном итоге перейдет на выпуск ТВД, так что готовьтесь. Опять придется расширяться, изображаю я покерфейс. А это обязательно, удивляется Шахурин. Вас уже трижды расширяли. Так сами говорите, что двигатели для союзников, пожимаю в ответ плечами, а им этих двигателей много понадобится. Англия Германию бомбит, американцы с Японией воюют. Ну и нам, наверное, тоже понадобится. Ты сделай сначала линейку двигателей, потом о расширении разговаривать будем. Так потом поздно будет, на два двигателя максимум полгода уйдет, как раз к зиме сделаем, возражаю я, а зимой строить сами понимаете. Дальше пришлось все вопросы согласовывать уже с Хруновым, за параметры разрабатываемых двигателей отвечал его главк. Нет, в такие размеры мы вписаться не сможем, в отрицании кручу головой. К тому же еще пускач надо куда-то прилепить.